Действие второе. Сцена первая. Лес поблизости от Афин. Появляются с разных сторон фея и Пак. Пак. «А, фея! Здравствуй! И куда твой путь?» Фея. «Над холмами, над долами, сквозь терновник, по кустам, над водами, через пламя, я блуждаю тут и там. Я лечу луны быстрей, я служу царице фей. Круг в траве краплю росой, примулы ее конвой. Видишь золотой наряд, пятнышки на нем горят, то рубины, цвет царицы, аромат в них весь таится. Для примул мне запас росинок нужен, вдеть каждой в ушки серьги из жемчужин. Прощай, дух, уволень, лечу вперед. Сюда царица с эльфами идет». Пак. «Мой царь здесь ночью будет веселиться. Смотри, чтоб с ним не встретилась царица. Он на нее сердит, разгневан, страх. Из-за ребенка, что при ней в пажах, похищен у индийского султана. Она балует, рядит мальчугана, а Аберон-ревнивец хочет взять его себе, чтоб с ним в лесах блуждать. Царица же всю радость видит в нем, не отдает. Как только над ручьем, на озаренной светом звезд полянки, они сойдутся, вмиг за перебранки, да так, что эльфы все со страху прочь, залезут в желудь и дрожат всю ночь». Фея. «Да ты? Не ошибаюсь я, пожалуй, повадки, вид. Ты добрый малый Робин. Тот, кто пугает сельских рукодельниц, ломает им и портит ручки мельниц, сбить масло не дает из-под тишка, то сливки поснимает с молока, то забродить дрожжам мешает в браге, то ночью водит путников во враги, но если кто зовет его дружком, тем помогает, счастье вносит в дом. Ты Пак». Пак. «Ну да, я Робин добрый малый, веселый дух, ночной бродяга шалый. В шутах у Аберона я служу, то перед сытым жеребцом заржу, как кобылица, то еще дурачусь. Вдруг яблоком печеным в кружку спрячусь, и лишь сберется кумушка хлебнуть, оттуда я к ней в губы скок, и грудь обвислую всю окачу ей пивом, или тетке, что ведет рассказ плаксиво, трехногим стулом подвернусь в углу, вдруг выскользну, трах, тетка на полу. Ну, кашлять, ну, вопить, пойдет потеха. Все умирают, лопаясь от смеха, и за бока держась твердит весь хор, что не смеялись так до этих пор. Но фея прочь, вот царь, ступай отсюда». Фея. «А, вот она. Ах, не было бы худо!» Входят с одной стороны Аберон со своей свитой, с другой — Титания со своей. Аберон. «Не в добрый час я при сиянье лунном надменную Титанию встречаю!» Титания. «Как это ты, ревнивец Аберон? Летимте, эльфы, прочь! Я отрекаюсь от общества и ложа Аберона!» Аберон. «Постой, негодная! Не я ль супруг твой?» Титания. «Так я твоя супруга. Но я знаю, как ты тайком волшебный край покинул и в образе Карина на свирели играл весь день и пел стихи любви Филиде нежной. А зачем ты здесь? Из Индии не потому ли явился, что дерзкую любовницу твою, царицу амазонок, нынче в жены берет Тезей, и хочешь ты их ложу и счастье и радость даровать?» Аберон. «Стыдись, стыдись, Титания, тебе ли меня за Ипполита упрекать? Я знаю ведь твою любовь к Тезею. Не ты ль его в мерцанье звездной ночи от бедной Перегины увела? Не для тебя ль безжалостно он бросил Эгмею, Ариадну, Антиопу?» Титания. «Все измышление ревности твоей. Уж с середины лета мы не можем сойтись в лугах, в лесу, у шумной речки, у камнем обнесенного ключа, на золотом песке, омытом морем, водить круги под свист и песни ветра, чтоб криком не мешал ты нашим играм. И ветры нам напрасно пели песни. В отместку подняли они из моря зловредные туманы. Те дождем на землю пали.